Глава 17. Мы оставили мою машину на дороге у кукурузного поля, сели в машину Тони и двинулись к реке. Проселок был ухабист и становился все уже и уже. Показалась фермерская усадьба, окруженная огромными дубами и соснами. Красивый белый дом, конечно же, обшитый досками. Красивый амбар, конечно же, красный. И сверкающее алюминиевое силосохранилище. Процветающее хозяйство. Зеленый чистый двор. Не видно ни мусора, ни битых, брошенных автомобилей. «Приехали?» — спросила Тони, когда дорога стала совсем узкой. «Ты... езжай, езжай», — сказал я. Мы проехали мимо дома, залаяла собака, побежала следом. Женщина вешала на веревку простыни, обернулась. Я помахал ей, она кивнула. Когда уже казалось, что дорога упирается в стену сирени, обнаружился просвет. Узкая колея шла дальше, возможно, к жилью у реки. Тони зарулила туда, и дорога повела нас вниз, опять через кукурузные поля, вдоль каких-то старых изгородей, к стене деревьев. «Там должен быть обрыв», — подумал я. Так и оказалось. На опушке проселок взял влево и пошел через густой лес к небольшой поляне, месту для парковки. И затем направо, к небольшому навесу, от которого уходила вниз узкая рельсовая колея. «Обрыв слишком крут для дороги», — сказал я. «Поэтому хозяева хижин обзаводятся рельсовыми тележками. Ха, выглядит романтично». Я кивнул. «Наверное. Маленькие домики и маленькие вагонетки». Мы миновали еще две или три такие штуки, и дорога закончилась круглой поляной. Место для разворота. Отсюда придется топать ножками. Тони остановила машину. Мы вышли. Я показал на электрические провода, уходящие в лес. «Они приведут нас куда надо. Тайлер, скорее всего, оставил машину на следующей поляне». Тони повесила свою фотосумку через плечо, и мы двинулись, пробираясь сквозь высокую траву и обходя кусты. Чем дальше, тем гуще и неприютней становился лес, а весенний закатный свет потихоньку угасал. Приближался вечер. Я взглянул на часы. Луна скоро взойдет, начнется затмение, и нам надо найти банду и сделать фото, пока хватает света. Мы пересекли небольшой овраг и вышли к березовой роще с редкими соснами. Тут-то я и услышал их первый раз. Драконов. Их было по меньшей мере двое. Говорили они басисто, негромко. Слов не разобрать. Я показал в ту сторону, пригнулся и пробрался повыше, к кустам. Тони передвинулась ко мне. Фотоаппарат теперь висел у нее на шее. Она подняла руку и шепнула. — Вон там. — Да. Две фигуры. — Нет, три. Все молодые парни. Высокие. В драных черных джинсах и таких же футболках. Один бритоголовый, двое других — просто подонки. Или, скорее, крутые парни. Такие околачиваются в заведениях для рокеров. По крайней мере, так они выглядели. Неважно. Одно знаю. Не та публика, с которой я стал бы связываться в городе, а в глухом лесу тем более. Щелк, щелк, щелк. Камера Тони щелкала и жужжала, запечатлевая этих молодцов на пленку. Ни один из них не мог быть таинственным приятелем Лиз. Они были слишком молоды, но я понимал, зачем Тони снимает всех подряд. Эти снимки тоже могут послужить уликой. Особенно, если удастся снять лица. В тот раз все были в масках, но сейчас лица открыты. Они подошли к обрыву и перевалили через его край. Мы с Тони обшарили глазами лес. Не идет ли кто еще, нет ли Роба Тайлера? И, что более важно, не выставили ли они караульных? Это меня беспокоило больше всего. Драконы, шныряющие по лесу и высматривающие чужаков. Однако никого не было, насколько мы могли заметить. Тони подтолкнула меня и кивнула в сторону обрыва. Мы полезли вниз, оскальзываясь, хватаясь за кусты, чтобы не свалиться. Я все время оглядывался по сторонам. Так мы продвинулись футов на 100, и неожиданно сквозь свежую зелень деревьев стала видна темная лента реки. Здесь она шириной в полмили. Сент-Крой. Мелькнул Висконсинский берег, последние закатные лучи еще заливали его откосы. Тони шла впереди. Она протянула руку. Я тихо спустился к ней, вгляделся в серый сумрак леса и увидел языки пламени, лижущие вторгающуюся тьму. Костер. «Света достаточно?» — шепнул я. «В самый раз. Но нужно подойти поближе». Предупреждая об опасности, в висках застучала кровь. Я, однако, не обратил на это внимания, и мы поползли дальше, наискосок вниз, в сторону сборища. Почти сразу я увидел первого. Он обходил костер. Без рубашки, лицо под маской. Их там было двое или трое, но вдруг откуда-то возникли еще десятка-два. Наверняка там был и Тайлер. Не иначе. Но вот вопрос. Есть ли на этой встрече старшие драконы? Я скользнул за дерево и попытался представить себе, что они станут делать, что выкинут в честь лунного затмения. Костер — это ясно. А что еще? Жива ли светловолосая молодая женщина? Принесут ли ее в жертву этой ночью? И тут я понял, какого дурака мы сваляли. Здесь-то никого не позовешь на помощь. Лесную тишину расколол мужской вопль. Тони скрючилась, подобралась к ним еще ближе, встала за деревом, подняла камеру, навела, щелкнула. Телеобъектив позволял ей снимать издалека и получать хорошие кадры, но трудность была в ином. Мешали деревья. Надо было подойти поближе, чтобы ветви и стволы не закрывали картину. И чем ближе мы подходили, тем больше драконов видели. Они ходили хороводом вокруг костра, рычали нараспев, низкие голоса, ритмическая декламация. И я потихоньку сполз еще ниже, и вот тогда заметил одного из пожилых мужчин. Лицо, конечно, скрыто маской, но видны седые волосы на груди. Я оглянулся и показал Тоне, куда смотреть. Она вытянула шею и тоже увидела его. Но она стояла выше меня, далековато, и теперь, пригнувшись, перебежала ко мне. Свет угасал очень быстро. У Тони оставались считанные секунды для съемки. Я заметил какое-то движение за костром у самого берега. Любопытство гнало меня. Я рискнул спуститься еще ниже и увидел лодку. А рядом двух парней. Нет, там было не двое. Трое. В середине массивный, среднего роста. Не один ли это из пожилых, которых мы видели в прошлый раз? Пригнувшись к земле, я двинулся вперед, бесшумно ступая по опалым листьям, и разглядел, что там каноэ, загруженное дровами. Собираются зажечь погребальный костер и пустить его по воде? Если так, я все же надеялся, что труп на нем не поедет. А кто вон тот? На берегу, прямо над каноэ. Кослявый малый. Не Тайлер ли в маске? Тони должна их всех заснять, подумал я. Повернулся к ней и остолбенел. Ах ты, черт! Один из них шел над нами. Дракон. Без рубахи, лицо закрыто. Он пробирался под изогнутыми древесными стволами. Значит, они проверяют округу. И этот парень шныряет здесь и... Да, точно! Он увидел Тони. Он подходил к ней сзади, подкрадывался, а Тони, поглощенная съемкой, его не замечала. Я смотрел на него, он на нее. Она щелкала драконов. Щелк, щелк, щелк. Я шагнул назад, постоял тихо, шагнул еще. Меня он не видел. Пока что. Я почти ползком двигался обратно, всматриваясь сквозь серебристый свет в парня, идущего к Тони. Скоро я достаточно продвинулся, и тогда тихонько на четвереньках полез на откос. Оказался позади них, футах в 30. Пошарил глазами по земле, нашел увесистый сук, схватил его и двинулся вперед. В следующее мгновение дракон бросился на Тони, обхватил ручищами и придавил к земле. Тони вскрикнула, стала выкручиваться и брыкаться. Фотоаппарат упал и повис на шейном ремне. — Эй, тут снова долбанный гость! — закричал парень. Я прыгнул вперед, держа сук как бейсбольную биту, и врезал ему. Сук оказался трухлявым, и от удара его башку разлетелось на куски. Однако его оглушило. И Тони вырвалась у него из рук, красная и задыхающаяся. Парень протянул к ней лапу, но она без колебаний с размаху вмазала ему ногой в промежность, верно рассчитав, куда надо попасть. Парень вскрикнул, согнулся пополам и схватился за яйца. Получив явное преимущество, Тони занесла кулак и ударила по затылку. Громила рухнул на землю. Тони стояла, прижав к себе камеру, ошалев от эффективности собственных действий. Я рванулся вперед. «Тони, уходим!» У костра тревожно закричали, и мы стали бегом продираться наверх. Я оглянулся, увидел горстку парней, бешено бегущих по лесу. Кто-то кого-то звал, кто-то вопил. Они еще не совсем поняли, что произошло. «Ты их сняла?» — прохрипел я на бегу. «Думаю, да. А того парня в лодке достала?» Не знаю. Не знаю, получится ли. Свет... Пот заливал лицо и ел глаза. Я посмотрел на край обрыва, увидел электрические провода. Они приведут нас к машине, к нашему спасению. Мы оба задыхались. Казалось, нам еще продираться и продираться наверх, до маломальски ровного места. Но мы продрались. И я последний раз глянул вниз, увидел драконов, прыснувших от костра и карабкающихся по склону, как командос. «Мы пока изрядно впереди», — думал я на бегу. «Только не потерять из вида провода». Осталось сотни ярдов до разворотного места и до круглой поляны и белой машинки. А бежать здесь легче. Крутые склоны позади. Просто лес. Густой и серый. «Я наддал еще», — схватил Тони за руку. Сердца у нас колотились, и мы были мокрые, как мыши. Позади кто-то вскрикнул, и это еще нас подхлестнуло. Мы понеслись, не чуя под собой ног. Впереди показалась поляна. Мелькнуло белое пятно, авто стоит здесь, в темном лесу, готов ожить, зафыркать и унести нас к безопасности. Тони тоже его увидела. Отпустила мою руку и на бегу выдернула из кармана звенящие ключи. Если у них нет оружия, мы спасены. Мы подлетели к машине. Тони прыгнула внутрь, я ждал у правой дверцы. Сердце лупило, пот капал. И думал, что она никогда не отопрет проклятую дверцу, и эти парни все ближе и ближе. Дверца открылась. Я нырнул в машину, двигатель взревел, и тут я увидел в заднем стекле, что первые драконы вылетели на поляну. Они уже здесь! Тони включила передачу, машина прыгнула вперед, футов на 10. Места для разворота не хватало. И Тони пришлось включить реверс и подать назад. Мы оба оглянулись и увидели крупного мясистого парня. Мчится к нам, рожа красная от ярости, руки готовы бить и терзать. Он сделал огромный прыжок и с глухим стуком обрушился на наш багажник. Красное раздутое лицо и лапы оказались у самого стекла. Мы оба вскрикнули. Тони вдавила в пол акселератор, и мы поехали. Раскачиваясь, виляя, прочь с поляны. Парень все еще держался сзади, колотил по стеклу, по багажнику и орал на нас. Он держался, пока Тони не влетела в здоровенную яму, машину буквально подняла в воздух. И тогда он пропал из вида.